Глава 33. Иаков поглядел и увидел. Навстречу ему идет Исав, и с ним 400 человек. Иаков велел детям Лии, Рахили и обеих наложниц встать рядом с матерями. Он поставил их так. Впереди наложниц с их детьми, за ними Лию с ее детьми, а за ними Рахиль и Иосифа. Сам Иаков вышел вперед и, прежде чем приблизиться к брату, простерся перед ним на земле 7 раз. Но Исав бросился ему навстречу, обнял, прижал к груди, поцеловал, и оба заплакали. Увидев женщины детей, Исав спросил: «А это кто у тебя?» Иаков ответил: «Это дети, которыми Бог одарил меня, твоего раба». Наложницы со своими детьми подошли и поклонились Исаву. Потом подошла и поклонилась Лия со своими детьми, а потом Иосиф с Рахилью. «А что за гурты я встретил по дороге?» — спросил Исав. «Это чтобы снискать твое благоволение, господин мой», — ответил Иаков. «У меня всего хватает, брат», — сказал Исав. «Оставь свое добро себе». «Нет», — ответил Иаков. «Окажи милость, прими мои дары. Свидеться с тобой было для меня, что Бога увидеть лицом к лицу. Но ты так добр ко мне. Прими мой дар, мое благословение. Бог щедро одарил меня, у меня есть все». Иаков упрашивал Исава, и тот согласился принять дары. «Трогаемся в путь», — сказал Исав Иакову. «Я пойду с тобой». Но Иаков ответил: «Ты знаешь, господин мой, как слабы дети, а овцы и коровы у меня дойные. Если их погнать, все падут за один день. Лучше ты, господин мой, ступай вперед, а я, раб твой, пойду следом. Тихонько, как идет скот, как идут дети, пока не доберусь к тебе, господину моему, в Сеир. Давай я оставлю с тобой часть моих людей», — предложил Исав. Но Иаков ответил: «Зачем? Ты, мой господин, слишком добр ко мне». И в тот же день Исав пустился в обратный путь в Сеир, а Иаков направился к Суккоту. Там он построил себе дом, а для скота сделал шалаши. Потому это место и называется Суккот. Вернувшись из Паддан-Арама, Иаков благополучно достиг города Шихема, что в Ханаане, и остановился неподалеку. Участок земли, где он разбил стан, Иаков купил у сыновей Хамора, Шихемова отца, за 100 кесит. Там он воздвиг жертвенник и назвал его Эл-Элахе Израэль.